Глава 28. Свой молитвенный коврик я очень любил. Вообще-то он был самый обычный, но в моих глазах сиял необыкновенной красотой. До сих пор жалею, что он пропал. Любой клочок земли, на котором я его расстилал, становился для меня родным, как и все вокруг. А это, по-моему, верный признак того, что коврик был и вправду хорош. Ведь он напоминал, что вся земля — творение Божье, и все, что не есть, на ней священно. Украшал его простенький золотой орнамент на красном фоне, узкий прямоугольник с треугольником на одном боку, который полагалось направлять острием в сторону киблы, туда же, куда ты повернут лицом во время молитвы, и плавающие вокруг завитушечки, как кольца дыма или надстрочные знаки какой-то незнакомой письменности. Ворс был мягкий. Когда я падал ниц, лоб мой касался коврика в нескольких дюймах от коротенькой бахромы по одну его сторону, а кончики пальцев на ногах в нескольких дюймах от бахромы с противоположной стороны. Очень уютно. Где б ты ни оказался на этой огромной земле с таким ковриком, сразу почувствуешь себя как дома. Я молился под открытым небом, так мне больше нравилось. Чаще всего я расстилал свой коврик во дворе за домом, в уединенном уголке под сенью кораллового дерева и ветвей бугенвиллеи, оплетавшего ствол и ограду. Чудесное было сочетание. Пурпурные предцветники бугенвиллеи и красные цветы кораллового дерева. А вдоль стены стояли в ряд горшки с пуансеттиями. В пору цветения дерево так кишело птицами. Сюда слетались вороны и майны, розовые скворцы, нектарницы и попугаи. Справа от меня смыкались под тупым углом стены ограды. Впереди и по левую руку простирался залитый солнцем двор, на который отбрасывало расплывчатую резную тень мое коралловое дерево. Конечно, все менялось с переменой погоды в разное время года и дня, но в памяти моей все сохранилось так отчетливо, будто не менялось никогда. Я обращался лицом в сторону Мекки, ориентируясь на линию, которую прочертил там, на бледно-желтой земле, и регулярно подновлял. Оборачиваясь после молитвы, я иногда замечал, что отец или матушка, а то и рави, подглядывают за мной. Потом им надоело. С крещением вышло не совсем гладко. Матушка сыграла свою роль как нельзя лучше, но отец стоял с каменным лицом, а рави впоследствии не поскупился на пространные отзывы об этой церемонии, хотя и милостиво предпочел ей крикетный матч. Помню, как вода стекала по лицу и шее тонкими струйками. Одна единственная чаша воды освежила меня, как настоящий муссонный дождь.